Бальзак. Париж в золотых тельцах, в дельцах, в дождях, как мщенье долгожданных. По улицам летит пыльца, разгневанно цветут каштаны. Жара покрыла лошадей и щелканье бичей глазурью, и как горох на решете дрожит в оконной амбразуре. Беспечно мчатся тильбюри, своя давлеет злоба дневи, до завтрашней ли им зари разгневанно цветут деревья. А их заложник и должник, куда он скрылся? Ах, алхимик! Он как над книгами поник, над переулками глухими, почти как тополь, лопоух, он смотрит вниз, как в заповедник, и ткет Парижу, как паук за упокойную обедню. Его бессонные зенки устроены, как веретено, он вьет, как нитку из пеньки, историю сего притона. Чтоб выкупиться из ерма ужасного взаимодавца, он должен сгинуть задарма и дать всей нитке размотаться. Зачем же было брать в кредит Париж с его толпой и биржей, и поле, и в тени ракит непринужденной сельских пиршеств? Он грезит волей, как лакей, как пенсии старик-бухгалтер, а весу в этом кулаке, что в каменщиковой кувалде, когда ж утерший пот и сушка фейную от веев он оградиться от забот шестой главою от Матфея. 1927 год.